Общество собралось в гостиной. И Виктор Захарович был там, и Нинель Федоровна, и утренний гость, на этот раз без шляпы и саквояжа, в старомодном трехпуговичном пиджаке, похожем на сюртук, и нелепом галстуке. Лючия сидела в кресле возле камина, рядом маячил Стас, и было понятно, что за этот день он стал ее рабом. Стас то и дело взглядывал на красавицу, и если кто-то случайно закрывал ее от его взоров, сердился, вытягивал шею или пересаживался так, чтобы ее видеть. Он подносил ей то воду, то пепельницу, коричневая сигарета была заправлена в длинный янтарный мундштук, то поправлял съезжавшее на пол меховое манто, уже другое, не утреннее. Василий Васильевич, поглядывая на парочку, даже немного пожалел, что пропустил процесс обращения бородатого компьютерщика в раба. Кристина сидела на диване подле утреннего гостя. Вид у нее был увлеченный, глаза блестели, натуральная мышь. Гость отечески ей улыбался и слушал, наклонив в ее сторону ухо. Софья листала модный журнал, лицо недовольное, на нее никто не обращал внимания. «Василий, скорей, скорей!» — увидев его, заторопилась Нинель Федоровна. «Здесь поужинаете или в столовую подать? Может, в тишине хотите побыть?» «Рюмочку!» — влез Виктор Захарч. «Нинуль, у нас там замороженное вроде есть. Не все эти архаровцы выпили». «Ах ты, мать честная, как вспомню, что один из них того, а вчера еще...» «Ты погоди, Виктор Захарович», — заспешила домоправительница. «Не действуй людям на нервы, и так все на взводе. Без тебя знаем, что вчера было и что сегодня сделалось. Так сюда подать или в столовую, Васенька?» «Конечно, сюда, что вы спрашиваете?» «А водочки?» «И водочки, Виктор Захарович. Вот молодец!» Лючия выглянула из-за Стаса, который полностью перекрывал обзор, и обратилась к Василию Васильевичу. «Что там было? Рассказывайте все». «Ну что за голос?» Меркурьева по спине продрал мороз, и руки покрылись гусиной кожей. «Да я 100 раз уже рассказывала», — недовольно сказала Софья, и с силой перелистнула глянцевую страницу. «Мы подошли к маяку, а он лежал в траве, совершенно мертвый». «Вас там не было», — перебила Лючия. «Вы сразу же вернулись». «Это вас там не было», — огрызнулась Софья, — «а я была. И все рассказывала, и ментам тоже, когда они сюда приехали». «А который из них погиб?» — спросил Меркурий Виктора Захарыча, который вошел с бутылкой, покрытой морозной пленкой, и теперь возился возле буфета. «Я знаю, что Иван Николаевич, но который из них?» «Который утром похмелялся, жив-здоров, и снова запил», — сообщила Кристина. «А свалился второй». «Это понятно», — сказал Меркурьев. «Просто я вчера плохо их разглядел». «Погиб тот, который сильнее шумел и громче пел», — наконец догадалась объяснить Нинель Федоровна, ловко расстилая на столе льняную салфетку и расставляя тарелки и приборы. «Царствие ему небесное». «Если позволите заметить», — подал голос утренний гость, «мы слишком много времени уделяем покойному». Меркурьев внимательно посмотрел на него. «Кончина молодого человека, разумеется, оставляет большой ущерб для его домашних и сферы его деятельности, но мертвых нужно оставлять покоиться с мертвыми». «Еще вы нас поучите», — пробормотала Софья, — «а то некому». «Он в самом деле упал с высоты?» — спросила Лючия. Василий Васильевич кивнул. «Когда? Ночью?» «Мы нашли его около 11 утра», — сообщил Меркурьев. «В отделении сказали, что он пролежал уже 7 часов. «Да это не первый случай. Они говорят, оттуда время от времени кто-нибудь падает. То пьяные, то скалолазы, то разгильдяи, которые лезут селфи делать. Лестница в хорошем состоянии, забраться наверх можно. Дверь регулярно заколачивают и также регулярно ломают». «Завалить бы вход надо», — пробормотал Виктор Захарович. «Ну, давай, Василий Васильевич, тяпнем по маленькой. Кто с нами?» Стас сначала посмотрел на Лючию и только потом сказал, что не хочет. Утренний гость тоже отрицательно покачал головой, сделав любезное лицо. «Благодарствуйте», — сказал он. «В такое время суток от крепких напитков можно излишне разгорячиться. Перед сном это не здорово». «А ты туда сам заходил?» — спросила Кристина. «Ну, внутрь. Я, между прочим, тоже хотела на самый верх забраться и окрестности пощелкать, но теперь не полезу, конечно». «Да ничего там нет интересного», — фыркнула Софья. Вид у нее делался все более раздраженный. «Камни и пылища. И чайки гадят. Там кругом чайки полоумные летают». «А компаньон покойного до сих пор здесь?» — спросил Меркурьев. «Жуткое дело», — подхватил Виктор Захарыч. «Как узнал, что друг его погиб, в лице изменился, весь позеленел». «Мы скорую хотели вызывать», — вставила Нинель Федоровна. «И сразу начал виски пить», — продолжал хозяин. «Когда из отделения приехали, он еще на ногах держался, а потом уж все. Но связно рассказал, мол, договор приехали подписывать, загуляли немного. Он сам спать пошел, а товарища, видно, на подвиги потянуло. Вот он и свалился. Плакал, что не уберег». Лючия вдруг усмехнулась. Коричневый тонкий мех стек с подлокотника на паркет. Стас кинулся, поднял и подал так осторожно, словно меховая накидка была частью прекрасной Лючии. «Документы свои показал, все бумаги подписал, а как уехали полицейские, так он виски прямо из горла залпом допил». «И еще бутылку попросил, 0,7», — поддержала Нинель Федоровна. «Я ему в комнату отнесла. С тех пор не выходит, пьет. А может, заснул, не знаю. Ну, садись, садись, Василий Васильевич». Перед Меркурьевым оказалась чашка прозрачного, как слеза, бульона. От чашки поднимался пар. К бульону прилагались сухари и половинка сваренного вкрутую яйца. Василий Васильевич зажмурился от предвкушения. Голодная слюна не помещалась во рту. «Что же это Мура не идет?» — сама у себя спросила Нинель Федоровна. «Или подняться к ней, что ли?» Василий Васильевич глотал бульон, время от времени возводя глаза к потолку, обжигаясь и облизываясь. Так ему было вкусно. «И все же», — подала голос Лючия, — «что там на самом деле случилось?» Меркурьев перестал хлебать. Виктор Захарыч разливать, Нинель хлопотать, Софья читать, а Кристина и гость беседовать. Все уставились на красавицу. «Что вы на меня так смотрите?» — осведомилась она. «Я что-то не то спросила?» «Вы спросили, что там случилось, Лючия?» — подсказал Стас, как видно, наслаждаясь звучанием ее чудесного имени. «Ну да», — она обвела взглядом всю компанию. «Вы же все понимаете, что этого человека убили». Воцарилась тишина. «Убили?» — переспросила Кристина. «Почему убили?» «Ну, конечно, убили», — повторила Лючия, улыбаясь. «Мы ведь не можем всерьез поверить в то, что он зачем-то среди ночи полез на старый маяк, упал и разбился». «Мы верим», — пробормотала Нинель. «Как же нам не верить?» «Стас», — попросила Лючия, — «сделайте мне глоток кофе». Стас подскочил и помчался. «Глоток кофе. Это красиво», — подумал Василий Васильевич. «Сказано, что надо». «У правоохранительных органов нет никаких сомнений», — на всякий случай сказал он. «Был пьян, залез наверх и упал». «Ах, к чему нам какие-то органы? Конечно, его убили». «Это всего лишь предположение», — подал голос с дивана утренний гость. «Умозаключать мы не можем, не располагая необходимыми сведениями». «Я как раз пытаюсь их заполучить, Емельян Иванович», — Лючия снова улыбнулась. «Наш герой наверняка ими располагает, но отчего-то не хочет делиться». Василий Васильевич наклонился к домоправительнице и уточнил тихонько. «Как его зовут?» «Емельян Иванович», — почти по буквам выговорила Нинель Федоровна ему в ухо. И, отодвинувшись, громко сказала. «Как вам бульон? Добавку или нести утку?» «Утку», — решил Меркурьев. Загадочные замечания загадочной красотки как-то отвлекли его от земных радостей, вроде водки и утки. «Она что-то знает? Или играет на интерес? Привлекает к себе внимание? Или пытается на что-то намекнуть? И вообще, кто она такая? Откуда взялась? Зачем приехала?» Все эти вопросы, отрезвляя, пролетели у Меркурьева в голове, как порыв ледяного балтийского ветра. «Оставим иллюзии тем, кто готов ими питаться», — продолжала Лючия, играя своей меховой накидкой. «А сами попробуем установить истину». «Какую же истину вы хотите установить, милая фрейлин?» Осведомился гость, неожиданно оказавшийся Емельяном Ивановичем. «В вещах и явлениях нет ничего устойчивого. В них не заключена истина. Всякое знание есть только способ отражения действительности в человеческом разуме». «Чушь какая!» — фыркнула Софья. «Стас, дай мне тоже кофе, что ли? Хотя он тут слишком крепкий, я потом не засну». «Так давать?» — спросил Стас. «Или не давать?» «Позвольте», — с улыбкой продолжал Емельян. «Мысль о том, что человек есть мера всего сущего, не содержит ничего кощунственного. Она еще в древности была высказана греческим философом Протагором. «Каких-то философов приплели на пустом месте», — сказала Софья с досадой, захлопнула журнал и кинула его на столик. «То Кант, то Протагор еще чище. Стас, лучше чаю налей. Духов вызывать и то веселее. Где эта колдунья? Может, вызовем?» Лючия поднялась с кресла, подошла к камину и взяла с мраморной полки коробок спичек. Пляшущее пламя освещало ее всю, от остроносых туфелек до плотных, как у камеи, волос. Все смотрели на нее, и она знала, что смотрят. «То есть вы ничего не расскажете, правильно?» Меркуриев, на которого она уставилась, внезапно для себя покраснел. Покраснел он тяжело, густо, весь залился свекольным цветом, шея стала жарко и зашумела в ушах. Лючия не отрывала от него глаз. «Нет, я готов», — пробормотал Василий Васильевич непослушными, набрякшими губами. «Только не знаю, что вам рассказать». «Правду?» — настаивала Лючия. «То, что было на самом деле». «Мы нашли тело и целый день провели в отделении», — сообщил Меркуриев правду. «Все». Она опустила глаза, и он смог передохнуть. «Ну, как хотите», — проговорила красавица. «Я сама попробую узнать правду». «Для этого необходимо свободное познание», — снова вступил Емельян Емельяныч. «Но как только пытливые силы духа устремляются вдаль, и самые недостигаемые цели с неотвратимой властью притягивают к себе человеческий ум, он сразу же забывает об ограничениях своих способностей и препятствиях, поставленных природой». «Вы хотите сказать, что мне не хватит ума?» — уточнила Лючия, а Софья захохотала. «Милая фрейлин, я говорю, что потребно время и умственные усилия, чтобы разобраться в любом предмете, даже при кажущейся его простоте». Василий Васильевич встал. «Куда?» — закричала на него Нинель Федоровна. «Я утку несу!» «Я на секунду», — пробормотал Меркуриев и выскочил в коридор. Здесь было почти темно. Горел всего один торшер, и холодно. «Что такое?» — сам у себя спросил Василий Васильевич и потер лицо. «Колдовство какое-то». Он оперся обеими руками о резной столик и постоял так некоторое время. Прямо перед ним восстала картина, но он не понял, что на ней изображено. Постояв, он пошел в сторону вестибюля. Там света не было вовсе, только плясали слабые отблески пламени. В камине догорали дрова. Василий Васильевич пересек дубовый холл, подергал двери, они были заперты, и подошел к столику, на котором лежала «Философия Канта». Он точно помнил, что утром закрыл ее, но сейчас книга была открыта и лежала страницами вниз. 57-я, произнес Василий Васильевич вслух. Итак, философ не испытал в жизни ни сильных страданий, ни сильных радостей, которые приносят с собой страсти. Перевернул ее, посмотрел. Философ не испытал в жизни ни сильных радостей, ни сильных страданий. Все верно. «И долго это будет продолжаться?» — требовательно спросил Меркуриев у книги. «Ты что, издеваешься надо мной?» «Тихо», — произнес незнакомый голос совсем рядом. «Что ты шумишь?» Василий Васильевич дернулся от неожиданности. Философия свалилась на пол. «Это не я», — ответил второй голос. «Это он». «Кто здесь?» — очень тихо спросил Меркуриев. Ладони у него стали влажными. «Никого здесь нет», — сказал первый голос. «Как же нет, когда есть?» Тут же отозвался второй. «Ты двери закрыл?» «Закрыл», — выговорил Василий Васильевич в темноту. «Все закрыто», — сказал первый голос. «Гости прибыли». «Как? Все?» «Давно прибыли». «А камень?» «И камень на месте». Василий Васильевич мелко и часто дышал. «С кем вы разговариваете?» — спросил он и огляделся по сторонам. «Или я с ума сошел?» «Пойдем отсюда», — предложил первый голос. «Все только начинается, и дел полно, ты только не суетись. Вечно торопыжничаешь». «Ты меня не учи», — разозлился второй. «Я как могу, так и действую. А хочешь, делай все по-своему, и с меня тогда не спрашивай». Голоса удалялись, словно уходили по коридору. Меркурий заметался. Он взлетел по чугунной лестнице, она неодобрительно загудела. На втором этаже тоже было темно и тихо, и никого. Он сбежал вниз, обежал вестибюль и выглянул на улицу. Под липами сиял в лунном свете белый кадиллак, а больше никого и ничего. Меркурий вкинулся обратно в дом, еще раз обежал вестибюль и коридор с тем же результатом. Но он своими ушами слышал разговор. Кто-то вышел из гостиной следом за ним и разговаривал совсем рядом. Если в доме не скрывают еще каких-то людей, значит, разговаривали свои, то есть гости. Он заглянул в камин, словно там мог кто-то прятаться, повернулся и в это мгновение увидел. Густая тень втягивалась в темные двери столовой. Гаснущий свет из камина на миг выделил ее из окружающего мрака. Василий Васильевич кинулся следом. Из гостиной доносились голоса и пробивалась полоска света, а в столовой было совсем темно. Меркуриев перехватил дверь, которая почти закрылась. С силой дернул ее на себя и оказался нос к носу с незнакомцем. «Здрасте!» — громче, чем нужно, сказал Василий Васильевич. Зашарил рукой по стене, нащупал пупочку и потянул. Зажегся свет. «Вы кто? Что вы здесь делаете?» «Тише!» — сказал незнакомец. «Вернее, незнакомка. Что ты шумишь?» Только что, несколько секунд назад, в вестибюле кто-то невидимый спрашивал второго невидимого, что ты шумишь. «Секундочку», — заревел Меркуриев, — «что здесь происходит?» «Да тише!» — умоляюще выговорила незнакомка. «Ты что, хочешь, чтобы они все сюда прибежали?» Василий Васильевич перевел дух. «Так», — сказал он, разглядывая незнакомку во все глаза, — «что это значит?» «Я очень хочу есть», — призналась она, — «но туда, где все, я не пойду. Я их боюсь. Я просто возьму чего-нибудь, вернусь к себе в комнату и съем». «Да», — протянул Василий Васильевич, у которого все еще молотило в груди. Началось в колхозе утро. Духовная дочь Сантаны, проводница по тонким мирам, знаток потусторонних сил и последовательница некоего пуришта ему неизвестного, переминалась с ноги на ногу и старалась на Меркуриева не смотреть. Мало того, что она оказалась коротко стриженной блондинкой, мало того, что без густо подведенных глаз и звезды во лбу она выглядела совершеннейшей девчонкой, мало того, что в джинсах и маечке она казалась легкой, как будто бестелесной, так еще вдобавок она шмыгала носом и то и дело утирала его бирюзовым носовым платком. Бирюзовость, видимо, призвана была отдавать дань пуриште. Василий Васильевич, много лет проработавший в пустыне, научившийся отличать один бархан от другого и знавший в лицо всех ишаков и верблюдов, этими занятиями и умениями он снискал необыкновенное уважение среди местного населения, чувствовал некоторую растерянность. «Есть, конечно, хочется», — промямлил он, а духовная дочь Сантаны вновь виновато высморкалась. «Там все дают. Нинель Федоровна старается. Я туда не пойду без грима». «Без чего? А, да. С кем ты разговаривала в коридоре, где камин?» «Я?» Она все-таки посмотрела на него. «Ни с кем. Я спустилась и пошла в столовую». «Ты говорила, не шуми. Еще что-то про камень. Что за камень? Изумруд?» «Да ни с кем я не разговаривала, ни в каком коридоре», — возмутилась преобразившаяся дочь Сантаны. «Говорю же. Я спустилась, чтобы добыть еду. Пусти меня, я пойду». Василий Васильевич почему-то посторонился. Она шмыгнула носом, выглянула в коридор, покрутила головой и моментально пропала с глаз, словно просочилась в щель между мирами. Василий Васильевич вышел следом. Тоже покрутил головой, никого в коридоре не было, и вернулся в гостиную. «Василий!» — набросилась на него Нинель Федоровна. «Куда ты делся? Остывает все!» Он посмотрел на Лючию, которая беседовала с Емельяном Ивановичем и не обратила на его возвращение никакого внимания. И хорошо, иначе пришлось бы снова выбегать в коридор. Софья сразу же пристала с вопросами, когда и куда они завтра пойдут гулять, а Стас пошутил, что если во время каждой из совместной прогулки будут находить по трупу, людей не хватит. Домоправительница поторапливала его, и Меркуриев, раздумывая, уселся за стол. Перед ним на огромной тарелке помещалась приблизительно половина утки, какие-то затейливые овощи, горка риса и что-то еще. Василий Васильевич стал строить планы, как бы половину от половины переправить последовательнице и проводнице. При мысли о том, что она сидит одна у себя в комнате, голодная и простуженная, а они все тут пируют, ему стало неловко. Он отломил половину от половины утки и ту, что была с ногой, самую аппетитную, потихоньку отложил на хлебную тарелку. Виктор Захарыч налил еще по стопочке. Вид у него был жизнерадостный. «А ты не охотник, Василий Васильевич?» Меркурьев отрицательно покачал головой. Он ел утку, ему казалось, что ничего вкуснее он в жизни не пробовал. Сразу забылись ночные голоса и метания в темноте, и неловкость перед Антипией. «Как ее на самом деле зовут?» «А, Марьяна. Мура». «А Лючию как зовут на самом деле?» «Нужно будет узнать у Захарыча». «Здесь в лесу охотничий домик есть», — продолжал хозяин. «Уж не знаю, кто и когда его поставил, поговаривали, что Фридрих Великий, он знатный был охотник. Мы детьми все туда бегали, надеялись привидения увидеть». «Это ты к чему, Виктор Захарыч?» — не понял Меркурьев. Разговаривать о привидениях ему не хотелось. «К тому, что на охоту можем сходить», — неожиданно заключил старик. «Заодно домик посмотрим». «Архитектурный шедевр?» — спросила Лючия и улыбнулась. Меркурьев жевал. «Да какой шедевр? Так, память старины», — сказал Виктор Захарыч. «А я охочусь», — сообщила красавица. Все посмотрели на нее. «И ружье у меня с собой, и снаряжение. Отчего же не сходить, если вы приглашаете?» «Должно быть, Пойнтер тоже с собой», — подумал Меркурьев. «И грум? А лошадь?» «Да я вон Василия приглашал», — пробормотал Виктор Захарыч. «Мы его уговорим», — пообещала Лючия. «Вы дадите себя уговорить?» «Я?» — переспросил Василий Васильевич как дурак. «Конечно, уговаривайте». «Завтра», — пообещала красавица. «Все завтра. Нынче уже поздно». «Я вот что хотел спросить», — произнес Меркурьев громко. «Никто ночью не слышал, как покойник на улицу выходил. Если он с 4 утра в камышах лежал, значит, вышел сразу после 3. Никто не слышал?» «Охота тебе вспоминать ерунду всякую», — пробормотала Софья. «Какая разница, кто слышал, кто не слышал? У меня вот сон чуткий, от малейшего шороха просыпаюсь, а ничего не слыхала». «Мы все раньше разошлись», — сказала Нинель Федоровна виновата. «Я сразу после 2 ушла, решила, что без меня обойдутся. Витя еще раньше, в 1:30 должно быть. Я им только водки оставила и закуски обновила. Но они уже ни есть, ни пить не могли». «И двери были заперты?» Нинель с тревогой посмотрела на Виктора Захарыча. «Заперты?» — сказала она, словно вспоминая. «Мы на ночь всякий раз запираем. Витя эту запер в гостиной, а я ту большую». «И ночью никто на прогулку не выходил и не возвращался?» — спросил Меркурьев у остальных. Лючия ему улыбнулась. Стас пожал плечами и сделал рожу. Кристина сказала, что спала, как сурок, ее пушкой не разбудишь. Сон ее решительно не чуток. Емельян Иванович заверил Меркурьева, что ночью потребно спать. А Софья покрутила пальцем у виска. «Утром я пошел бегать», — сообщил Василий Васильевич. «Весь дом спал. Я вышел через эту дверь», — он кивнул, показывая. «А когда вернулся, запер ее. Ветер был, я подумал, вдруг распахнет. Потом я пошел в вестибюль выпить кофе. В это время прибыл Емельян Иванович». «Истинная правда», — сказал человечек. «Вы были так любезны, впустили меня и предложили чашку чая». «И ту большую дверь, когда позвонил Емельян Иванович, я отпирал. Она была закрыта». «Ну и что?» — не выдержала Софья. «Рано утром все двери были заперты. Получается, что за покойником, когда он ночью ушел на маяк, кто-то закрыл дверь. Вот я и спрашиваю, кто?» «Ах ты, мать честная!» — пробормотал Виктор Захарыч. «А ведь точно! Получается, кто-то запер!» «Убийца!» — равнодушно уронила Лючия. «Он прокрался следом за молодым человеком, убил его, оттащил к маяку, а потом вернулся сюда и закрыл за собой дверь. Убийца? Один из нас? «Будет вздор молоть!» — сурово оборвала ее Нинель Федоровна. «На ночь-то глядя!» Лючия легко поднялась и стремительно подошла к выходу. Мех, переброшенный через локоть, волновался и переливался на ходу. Не дойдя нескольких шагов до двери, она повернулась и приблизилась к Меркурьеву. Он, принявшийся быстро за утку, замер с куском во рту. Лючия слегка дотронулась до его плеча. «Вы поможете мне найти убийцу», — утвердительно сказала она. «Или зло понесется дальше и разлетится по всей земле». «Ой-ой!» — передразнила Софья. «Зло понесется, вы подумайте!» Лючия еще секунду постояла и стремительно вышла. Меркурьев длинно, как страус, сглотнул. «Она здесь тоже в первый раз?» — спросила Кристина ей вслед. «Как и большинство присутствующих». В первый», — сказал Виктор Захарович. «Эх, как хороша! Глаз не оторвать! И решительная!» «По-моему, дура какая-то», — фыркнула Софья. «Убийца она будет изобличать, видали?» — выдумала ерунду какую-то. «А двери и впрямь все были с ночи заперты», — продолжал хозяин. «И утром заперты», — подхватил гость. «А человек выходил». «Да за ним его собутыльник закрыл, и все дела», — сказал Стас с досадой. «Чего вы придумали на пустом месте, детектив? И менты считают, что ничего криминального, несчастный случай. Оттуда то и дело кто-нибудь падает, с маяка». Виктор Захарович словно воспрянул духом. «А ведь так могло быть. Один ушел, другой за ним запер, а я голову сломал, кто ночью по дому ходил. Выходит, никто и не ходил». Василий Васильевич сказал, что все это очень легко проверить. Завтра надо спросить запившего друга, и сразу станет ясно. «Если он до белой горячки не допьется, конечно», — добавил Меркурьев разумно. На соседнем стуле он сгруппировал тарелку с утиной ногой, помидор, соленый огурец, ломоть хлеба. Вся контрабанда помещалась на льняной салфетке, чтобы можно было связать как узелок и донести. Он не хотел, чтобы еду Антипии отнесла Нинель Федоровна. Василий Васильевич, пряча узелок за спиной и продвигаясь к двери задом наперед, пожелал всем доброй ночи. «Бог даст без происшествий», — сказал Нинель. «Ну, отдыхайте, отдыхайте. Завтрак попозже будет, чтобы все выспались». Василий Васильевич взбежал по пологой деревянной лестнице, оберегая свой узелок, прислушался, было тихо, никаких подозрительных разговоров, и постучал в соседнюю с собственной дверь. «Кто там?» — отозвались приглушенно. «Я уже легла». «Это я», — прошипел Василий Васильевич. «Поесть принес». Какое-то время ничего не было слышно, потом раздалось шуршание, шаги, и дверь приоткрылась. В свете торшера Василий Васильевич увидел блестящий глаз. «Еда», — сказал он и сунул в проем узелок. «Открывай». Глаз моргнул. Потом дверь медленно распахнулась, и он вошел. Комната Вещуньи была такой же большой, как и его собственная, но какой-то другой. Окна оказались с другой стороны, не так стояла мебель, и обнаружился маленький эркер, точная копия того, в котором они сегодня завтракали с Кристиной. В эркере помещались круглый столик и два стула. В распахнутой створке окна шумел буковый лес, а моря почти не было слышно. «Мне кажется, я заболела», — шмыгая носом, призналась духовная дочь Сантаны. «Разумеется», — согласился Василий Васильевич. «Целый день на ветру в каких-то лохмотьях. Сари — самая удобная одежда в природе». «И самая теплая», — подсказал Меркуев. «Где свет зажигается?» В этом доме он у всех то и дело спрашивает, где зажигается свет. Он развязал салфетку с утиной ногой и рядом выложил соленый огурец и хлеб. Получился натюрморт. «Садись и поешь», — предложил Василий Васильевич. «Спасибо», — уныло отозвалась Антипия, приткнулась к столу и первым делом откусила огурец. Василий Васильевич устроился напротив, молодецки закинув ногу на ногу. Антипию он рассматривал, совершенно не стесняясь. Короткие светлые волосы торчали в разные стороны. Кожа на лице оказалась очень белой, на носу немного побрызгана веснушками. Кончик этого самого веснушчатого носа чуть загибался вверх, придавая лицу смешливое выражение. Маленькое ухо, Меркуриеву было видно только одно, плотно прилегало к голове, в мочке три дырки, но никаких серёг. Антипия мельком взглянула на него и вздохнула. «Ты же была смуглая», — сказал он первое, что пришло в голову. «А сейчас белая». Она опять вздохнула. «У меня 100 литров тонального крема», — объявила она. «Можно обмазаться с головы до ног». «Зачем? Ты что, актриса?» Она помотала головой. «Нет, не актриса». «Я вегетарианка», — объявила она и взялась за утиную ногу. «Как ты думаешь, Всевышний покарает меня, если я это съем?» «Всевышнему нет никакого дела до твоего рациона», — сказал Меркуриев. «У него полно других забот. Ешь». Ровными квадратными зубами она впилась в ногу, закрыла глаза и застонала. «Кавкуфна! Гоф, нитьё, фавкова, не ева!» — призналась она. «Если ты год не ела», — тоном собственной бабушки назидательно молвил Меркуриев. «Неудивительно, что заболела. Ешь». Он хотел спросить, откуда она узнала про тело до того, как они увидели его в траве за маяком. Он хотел спросить, с кем она разговаривала в коридоре, когда он ее поймал. А еще как она дурит людей и вызывает духов, но решил со всем этим повременить. Василий Васильевич выбрался из-за стола, нашел на комоде маленький электрический чайник, у него в комнате тоже был такой, налил воды и включил. Потом вышел, велев ей дверь не закрывать, и вернулся с круглой пузатой бутылкой под мышкой. В руке у него был лимон. «Узбекский», — сказал он, показывая ей лимон. Она помычала и покивала, хищно обгладывая утиную ногу. «А больше нет?» Василий Васильевич развел руками. «Ну, извините». И это от сердца оторвал. Контрабандой доставил. Нужно было пойти и поужинать. «Ты знаешь», — объяснила она, поедая хлеб, «мне так хотелось все с себя смыть. И грим, и запах тюрьмы, и воспоминания о мертвеце. А без грима я не могу». «Зачем тебе грим? Чтобы дураки больше верили?» «Не-не-не!» Она помотала головой, белые волосы разлетелись в разные стороны, и она неловко заправила их за ухо, стараясь не запачкать жирными от утки пальцами. «Если бы я говорила все, что говорю, и выглядела бы как я, мне вообще никто не поверил бы». «Я так и сказал. С точкой во лбу и черными волосами до пояса тебе проще морочить людям голову». «Точка называется бинди, и я не морочу головы». «Да, конечно. Ты вызываешь дух Канта, и он является». Она насупилась. «Дух Канта ни при чем». «Тогда в чем дело?» Она доела хлеб и вытерла пальцы о теплые пижамные брюки. Василий Васильевич обратил внимание, что на ее пижаме вышита овца. Спереди овечья морда, устроившаяся щекой на облаках, а на спине овечий зад с хвостом. Хвост свисал с облака. «Я не могу тебе рассказать», — Антипия посмотрела на него виновато. «Правда, не могу». «Ты секретный агент?» «Нет, но рассказывать не стану. Ты все равно ничего не поймешь». «У меня высшее образование», — предупредил Василий Васильевич, «и я кандидат технических наук». «В общем», — продолжала Антипия, — «ты все правильно понимаешь. Есть игра, маскарад. Это просто видимая часть происходящего. А есть невидимая. И этого я не могу объяснить, не спрашивай меня». «То есть никакой дух не является? Стол не стучит, блюдце не вертится? Правильно я понимаю?» Она молча и из-под лобья смотрела на него. Чайник вскипел, Василий Васильевич сунул в кружку пакет и залил его кипятком. Потом отрезал лимонный круг, изрядный. «Нет, ты скажи мне», — оглядываясь, проговорил он, — «ведь все это вранье?» Она вздохнула, сморщилась, зашарила в кармане, ничего не нашла, закрылась руками и чихнула. «Будь здорова». «Так значит, вранье?» «Спасибо. Если тебе так проще, считай, что вранье». «Терпеть не могу человеческой глупости», — вдруг вспылил Василий Васильевич. «Ну как это так? Люди в школе учатся, некоторые даже в институтах. А тут духи, потусторонние силы, какая-то связь между вселенными, межвременная ткань, чушь собачья». Антипия согласно кивала, довольно горестно. «Да, мол, сколько еще невежества вокруг». «Мне сегодня рассказали, что цивилизаций на нашей планете будет 7», — А сейчас мы живем в четвертой. Или в пятой, что ли. Атланты возродятся, и всякая такая ересь. «Атланты», — сморкаясь, сказал Антипе, — «не возродятся. Их и было-то всего ничего. Их мало, а работы много. Больше не придут. Устали они. Все сидят по домам давно». «Кто?» — тупо спросил Меркурьев, и Антипия спохватилась. «Никто, я просто так. Ты пошутил, я тоже пошутила». «Как ты вызываешь духов?» Она вздохнула и опять горестно. «Ну как? Прошу их явиться, они отвечают. Иногда появляются, а иногда нет. Это заранее никогда не скажешь. А иногда, — она оживилась, — зовешь одного, а появляется другой. И долго не признается, что он не тот. Они так над нами смеются». «Ты что?» — спросил Меркурий, которого осенила догадка. «Ненормальная?» Она кивнула, довольно жизнерадостно на этот раз. «Понятно», — пробормотал он. «А что пронеслось у него в голове? Вполне возможно. Я ничего о ней не знаю, и никто ничего о ней не знает, кроме подозрительного. Она прибыла на слет магов, вызывает духов, носит странные нелепые одежды, говорит нелепые слова. Вполне возможно, что она ненормальная. Мало ли людей с навязчивыми состояниями. Но откуда-то она знала о мертвом человеке. Ходила утром гулять, наткнулась на него и никому не сказала. Решила дождаться кого-то, кто нашел бы тело вместо нее? Это глупо. Она была там от начала до конца, и на пляже, и в отделении. И кто-то явно помогает ей в ее мистификациях здесь, в доме. Кто станет помогать безумной? Да, и еще. Ты сказала там внизу, что не пойдешь в гостиную, потому что ты их боишься. Антипия вскинула голову и посмотрела на него. «Кого ты боишься? Ты же всех видела 100 раз». «Я просто так сказала», — пробормотала она. «С кем ты разговаривала в коридоре у камина?» «Я не разговаривала». «Тогда кто разговаривал? Я не знаю!» — почти крикнула она. «Что ты ко мне пристал? Я не разглядела, я слышала, но...» «Не разглядела». Василий Васильевич вытаращил глаза. Такой поворот событий не приходил ему в голову. «То есть», — сказал он и налил в чай коньяку, «ты спустилась по нашей лестнице, вышла в коридор и услышала, что там разговаривают. О чем они говорили?» «Ох», — Антипия вздохнула, припоминая. «Сначала один велел другому не шуметь, а тот говорит, это не я. Потом что-то про камень, про то, что все прибыли. Этот еще говорит, двери закрой». А тот ему «я закрыл». «Так», — сказал Меркурьев. «Он слышал примерно то же самое. А где именно они разговаривали?» «По-моему, где-то близко», — ответила Антипия. «Во всяком случае, недалеко». «Да ну тебя», — рассердился Василий Васильевич. Он поставил перед ней кружку, а сам сел напротив. «По-разному бывает», — возразила Антипия, принюхиваясь к пару, который источала кружка. «Бывает, разговаривают совсем далеко. А слышно отлично. А бывает под боком, но ничего не разобрать. Или помехи какие-нибудь наводят, или специально так разговаривают». «Какие помехи?» — вновь раздражаясь, спросил Василий Васильевич. «Кто наводит?» Она сделала глоток, зажмурилась и посидела молча. «Я правда не видела», — вымолвила она в конце концов. «Я бы сказала, но не знаю. Ты выброси все это из головы, это... не наше дело». «Какое именно дело не наше?» — осведомился он. «Видишь, как мне нужен грим?» — спросила она. «Пока я была в Саре, Саронге и с третьим глазом, тебе и в голову не пришло задавать мне все эти вопросы, и никому не приходит. А когда я как я, все сразу по-другому. Мне нельзя быть собой». «Оставайся собой всегда», — пропел Василий Васильевич. «Даже если придет беда или станет камнем вода». Антипия сосредоточенно дула на чай, делала глоток и опять принималась дуть. «Ты никому не расскажешь?» «О чем?» «Что я не такая». «Я не такая», — не удержался Василий Васильевич и выбрался из-за стола. «Я жду трамвая». И прочел ей небольшое наставление. «Она уже взрослая девушка. Нужно найти себе более уважаемое занятие, чем дурить обывателей по провинциальным гостиницам. Нельзя так беззастенчиво пользоваться людским невежеством. Впрочем, невежество — полбеды. Наверняка есть люди, задавленные страданиями или трудными жизненными обстоятельствами, и им она тоже морочит голову, обещая ответить на трудные вопросы или помочь там, где никто не в силах помочь, а это гнусно. Человечество склонно к мистике. Людям хочется чудес, это понятно, так было на протяжении всей истории человечества, но беззастенчиво этим пользуются только шарлатаны и жулики. Даже инквизиция, сотни лет сжигавшая на кострах тысячи женщин, честнее, потому что отцы-инквизиторы свято верили, что сжигают ведьм, то есть очищают род людской от скверны и ереси. А то, что делает она, Антипия, или как ее там зовут по правде, не поддается вообще никакой оценке. С этим нужно покончить. «Я покончу», — сморкаясь, пообещала Антипия, или как там ее по правде, когда Василий Васильевич выдохся и замолчал. «Только пока никому не рассказывай, что ты меня разоблачил». Меркуриев великодушно пообещал не рассказывать, но дал ей 3 дня срока на осознание. «Я оставляю за собой полную свободу действий», — сказал он. «Через 3 дня ты должна перед всеми извиниться за обман. Или я сделаю это за тебя». «Спасибо за ужин», — уныло протянула Антипия. Как видно, уже начала осознавать. «Я бы полежала немного». Он пожелал ей спокойной ночи и удалился к себе. У него в комнате было намного холоднее. Ночной влажный ветер шевелил и отдувал шторы, и море шумело гораздо ближе. Шух, шух. Не раздеваясь, Меркурий вбухнулся на кровать и заложил руки за голову, собираясь как следует подумать. Через минуту он спал, сладостно посвистывая носом. А в коридоре неспешно разговаривали двое. Если бы Василий Васильевич слышал их разговор, он бы многое понял. Он понял бы все до конца. Но он не слышал.